Глава четвертая. Последняя попытка. Комнаты на втором этаже Золотого Чертога, самого дорогого и престижного ресторана в Довизуне, видели всякое. Бывало, недовольные самураи хватались за мечи. Тогда бумажные стены превращались в драные, замызганные кровью лоскуты. Часто в этих стенах вершатся большие дела. Заключаются крупные торговые сделки, важные договора и союзы. Но гораздо, гораздо чаще далеко не бедные посетители Золотого Чертога упиваются здесь с саке до полусмерти и веселятся до упаду. Сколько на здешних циновках было зачато детей, никто не считал. Однако в народе поговаривают, будто все ресторанные работники и работницы появились на свет именно таким образом. Так, вроде прямо или не очень. Саян в очередной раз поправил палочки для еды на маленькой подставке. Низкий квадратный столик готов к приему дорогого во всех отношениях гостя. Столешница, надраена до блеска, точно в центре, в небольшой изящной вазе, стоит свежий цветок маргаритки. «Да куда уж ровнее!» Саян спрятал руки за спину. «Раздражение на самого себя – самое дурное раздражение. Хватит двигать туда-сюда подставку для палочек. Официантки Золотого Чертога прекрасно знают свое дело. Сервис в дорогом ресторане, как всегда, на высшем уровне. Комната на втором этаже не просто чисто вымыта, а выскоблена и благоухает маргаритками. Ставни широко раздвинуты. На этот раз Саян выбрал вид на замок Даймё, что находится в северной части города, на небольшой возвышенности. Или все же стоило выбрать с видом на море? Правда, замок ближе и солиднее. Под стать дорогому гостю и ресторану Саян вырядился в лучшее кимоно с большим синим драконом на спине и цветами лотоса на рукавах. Лицо тщательно выбрито, волосы зачесаны назад. Только сегодня утром до скрипа отмылся в городской бане и надушился ароматной водой. Сегодня в этой комнате не будет ни буйной компании, ни безудержного веселья. Романтического свидания с гейшей тоже не будет. Да и зачем тратить деньги еще и на гейшу? Инесса из «Нежного лотоса» великолепна и стоит гораздо дешевле. Сегодня будет деловой обед. Своей персоной скромного иноземца должен почтить Жежар Чойдар, помощник довизунского префекта Север, городской чиновник, естественно, самурай. В Тосунари сложилась очень интересная система управления городами. На первый взгляд громоздкая и расточительная, однако на деле вполне логичная и актуальная. Полицией, судом и прочими делами Довизуна заведуют сразу два префекта, которых так и называют Северный и Южный. Префекты не делят одну должность между собой, не распределяют права и обязанности по-братски. Нет. Каждый из них целиком и полностью управляет Довизуном. Только делают они это по очереди. Месяц городом командует Северный префект, месяц – Южный. Подобное дублирование является прямым наследием войны доменов. Так в тосунарской истории называют период феодальной раздробленности, когда каждый даймё был сам по себе император и воевал со всеми остальными даймё. Центральная власть в лице императора настойчиво печется о собственном самосохранении. Раздутый бюрократический аппарат, заставы на дорогах и переправах. Все без исключения даймё обязаны год жить в столице и год в своем домене. Масса законов и правил преследует одну единственную цель – не дать ни малейшей возможности потенциальному мятежнику набрать достаточно сил, чтобы бросить вызов правительству в Нандине. Внешние даймё и так не платят никаких налогов. Двор императора живет исключительно с личного надела, правда, весьма обширного и тоже поделенного на домены. Префекты север и юг взаимно контролируют друг друга, оба подписывают все без исключения отчеты и оба отвечают головой за тишину и порядок в Довизуне. Однако город растет. Одному человеку, даже самому трудолюбимому и старательному, не под силу управлять Довизуном. У каждого префекта свой штат помощников. Жижар Чуйдар считается правой рукой Яхента Данингона, префекта Север Довизуна. В его власти, если не все, то очень много. Тяжелый вздох сам по себе вырвался из груди. Саян расправил несуществующие складки на кимоно. Давно ясно одно. Из Довизуна так или иначе придется удирать самым натуральным образом. Но... Саян недовольно поморщился. Не хочется. Очень не хочется опять начинать с нуля. За 2,5 года жизни в Довизуне успел неплохо подзаработать и обзавестись полезными связями. Если из города придется удирать, то все. Буквально все будет потеряно. Вот для чего нужен Жижар Чуйдар. Вот почему предстоит потратиться на отнюдь не дешевый обед. А вдруг получится? Время идет, жизнь меняется. Деньги уверенно подтачивают феодальные основы тасунарского общества. Страшнее катаны и вакадзаси за поясом стали бумага, чернила и палочки для письма. Только согласится ли уважаемый Жижар Чуйдар, потомственный самурай и городской чиновник, помочь? Не стоит себя обманывать. Золотой чертог гордого самурая заманит возможность пообедать на халяву. А почему бы и нет? Саян невольно развеселился. Уровень жизни самураев, правящего сословия Тосунарской империи, катится вниз, как пущенная под горку бочка из-под саке. Некогда главным и единственным доходом самураев были рисовые пайки от даймё, правителей доменов. Нормы, в зависимости от ранга, были установлены больше 2 веков назад, и с тех пор, если и менялись, то только в меньшую сторону. В денежном выражении доходы самураев растут вместе с ценами на рис. Однако доходы ремесленников и купцов растут еще быстрее. Ясно одно. Упитанные простолюдины в шелковых кимоно вызывают у самураев зависть и злость. Но и это еще не самое печальное. Последние десятилетия феодальная экономика Тосунары пошла в разнос. Казна даймё, правителей доменов, пострадала настолько, что они начали урезать, буквально резать по-живому, рисовые пайки подчиненных самураев. Так Моансарт, ныне покойный даймё домена Синдас, административным центром которого является Довизун, 50 лет назад почти безболезненно уменьшил рисовые пайки на 1/10. Его внук, Ичив Сарт, ныне здравствующий правитель домена, был вынужден пойти гораздо дальше деда и разом срезать выплату наполовину. Чего уж тут удивляться, что самураи все чаще и чаще вешают мечи на стену и все чаще и чаще берутся торговать рисом, варить саке, лепить горшки и заниматься прочими ремеслами. Не брезгуют даже торговлей и ростовщичеством. Пустой желудок и голый зад очень хорошо прочищают мозги от сословной спеси. Так дед Щупра Фурнака, главы наземной гильдии, был в числе самых первых, кто променял катану с вакадзаси на сарабан с весами и открыл меняльную контору. По этой же причине самураи упорно стремятся занять какую-нибудь должность и получать за нее плату. Тому, кто с детства учился управлять с мечом и луком, гораздо легче стать чиновником и править людьми. Но все не так просто. За последнее столетие некоторые самурайские семьи монополизировали право на некоторые ключевые и особо доходные должности. Так южным префектом Двизуна традиционно становится выходец из рода Аричонг, а северным – из рода Тонингон. Да и сам же Жар Чуйдар, пятый, если не седьмой, по счету помощник северного префекта из рода Чуйдар. За тонкой перегородкой раздались тяжелые шаги. Саян тут же вскочил на ноги. Так громко, тяжело и важно умеют ходить только самураи. Раздвижная дверь с треском сдвинулась в сторону. В комнату, придерживая левой рукой мечи, вошел же Жар Чуйдар собственной персоной. «Добрый день, уважаемый!» Саян ловко приземлился на колени перед самураем и, низко касаясь лбом доски пола, поклонился. «Добрый день!» — Жижар Чуйдар коротко кивнул в ответ. Помощник северного префекта двинулся прямо к столу. Как и положено самураю, на плечах Жижара Чуйдара накидка без рукавов чернильно-черного цвета с накрахмаленными плечами. Синий с фиолетовым отливом широкие шаровары с разрезами по бокам тщательно отглажены. А вот нательное кимоно... Саян тщательно попытался скрыть неуместную улыбку из-за обычного хлопка. А лоб чиновника тщательно выбрит, загнутая вперед на макушке косичка тщательно напомажена. В комнате появилась молодая официантка с подносом в руках. Этикет требует, чтобы саке, с которого традиционно начинают трапезу, наливала женщина, но только не в этот раз. Саян лично, в знак особого внимания, подхватил с подноса миловидный официантский кувшин с длинным узким горлышком и налил лично дорогому гостю подогретый саке. Традиционный суп мисо, жареный морской карась с тушеными овощами ушли под легкую, ни к чему не обязывающую беседу о погоде, о городских делах и достоинствах ресторана «Золотой чертог». Саян больше спрашивал, а Жижар Чуйдар коротко отвечал с набитым ртом. Наконец, когда чиновник дошел до второй чашки риса, Саян решился заговорить о самом главном. «Уважаемый Жижар!» — от волнения слова застревают в горле. Саян слегка прокашлялся. «Тасунара, несомненно, великолепная, гармоничная и отлично устроенная страна». Витус Чуйдар неопределенно хмыкнул. Палочки для еды без остановки продолжают выуживать из чашки комочки риса. Ладно, сойдет за знак одобрения. Признаться, у нас в Марней подобного порядка нет. Саян льстиво улыбнулся. Марнейцы плохо слушаются императора. Поверьте, мне, как иноземцу, отлично видна разница. Городской чиновник продолжает уплетать рис. На лице такое важное и суровое выражение, будто он не в ресторане, а на заседании суда. Несомненно, Витус Чуйдар с превеликим удовольствием выгнал бы наглого иноземцев за шей. Только в этом случае ему придется самому оплатить великолепное угощение. По этой же причине чиновник прекрасно понимает и другое. Он должен отработать обед, как минимум выслушать Саяна. А иначе Витусу Чуйдару придется ходить в золотой чертог исключительно за свой счет. У префектов север и юг хватает помощников. Дурная слава чиновнику не нужна. Вот уже год меня одолевает страстное желание выбраться за пределы Двизуна. От мнимого волнения Саян положил палочки на чашку с недоеденным рисом. «Решительно невозможно». Витус Чуйдар демонстративно уронил пустую чашку на стол. «Согласно указу императора Мемгара Ленгау от 1241 года, иноземцам категорически, под страхом отсечения головы, запрещено покидать пределы портового города Двизун. Неужели, купец, тебе хреново здесь живется?» «Нет, что вы!» Саян в притворном ужасе замахал руками. «Торговля процветает, девушки в нежном лотосе великолепные, но мне очень, Очень хочется совершить хотя бы одну поездку в Нандин. Говорят, дворец императора прекрасен. А какие выезды устраивают влиятельные даймё? Заодно было бы хорошо прикупить скромный домик, ведь... Саян внутренне напрягся. Как и положено по этикету, Витус Шридар положил катану слева от себя. Однако видимость безопасности весьма и весьма иллюзорна. В любой момент острое лезвие может рассечь воздух. И ладно, если только воздух. Осторожно, словно ступая по очень скользкому льду на краю очень высокого обрыва, Саян продолжил. Указ довольно старый, прошло больше 200 лет. Кто о нем помнит? А за подорожную никаких денег не жалко. Весьма прозрачный намек на взятку. Вряд ли самурай, который принял приглашение на обед от простолюдина, да еще от иноземца, да еще от торговца, откажется от возможности легко и быстро заработать пару золотых кабанов. Только Витус Чейдар оглушительно расхохотался. «Не корчи из себя дурака, иноземец!» Витус Чуидар отхлебнул из крошечной чашки саке. «Я весьма наслышан о тебе. Ты не только носишь кимоно и отлично говоришь на благородном рономату, но и знаешь о Тосунари много такого, чего тебе лучше бы не знать». Витус Чуидар сам схватил кувшин с саке и налил полную чашечку. «Указ императора действует до тех пор, пока он сам, либо его наследник, официально не отменит его. Раз ныне здравствующий император Тагеш Лингау ничего подобного не сделал, значит, иноземцам до сих пор запрещено покидать пределы Довизуна. И не говори мне, что ты первый раз слышишь об этом». В голосе самурая зазвенела неприкрытая угроза. Саян невольно поежился, по спине сбежал неприятный холодок. С подобными намеками не шутят. «Конечно, конечно, слышал», — продолжил Саян, хотя голос предательски задрожал. «Но ведь я могу очень щедро оплатить подорожную». «Господи, нельзя ж так. Руки окаменели. Дар Создателя на правом запястье тревожно запульсировал. Если сейчас самурай полезет в драку, то темно-синяя катана ненароком снесет ему голову». «А я думал, ты умнее», — Витус Чуйдар брезгливо скривился. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» Чиновник выразительно постучал пальцем по лбу. «Не совсем», — с трудом вымолвил Саян. Самурай не схватился за катану, пронесло. Саян постарался расслабить руки и плечи. Витус Чуйдар запустил палочки в четвертую по счету чашку с рисом, но тут же вытащил их обратно. «Всех золотых кабанок в вашей торговой братии не хватит, чтобы заставить меня совершить сеппуку!» Последнее слово Витус Чуйдар выделил особо. «Если хочешь, чтобы тебе отрубили голову на ближайшей заставе, за пределами Довизуна, ради бога, вали. Только не надейся на мое покровительство. Если я выпишу тебе подорожную, то мне тут же придется сделать сеппуку, дабы смыть позор со своего имени, чтобы мой сын мог занять мою должность. Ясно тебе?» Витус Чуйдар вновь погрузил палочки в чашку с рисом. «Да, Витус», — Саян смиренно склонил голову. Еще одна особенность сунарского общества. Старшие целиком и полностью отвечают за поступки младших. Не так давно по Довизуну прокатилась новость. На площади возле рынка обезглавили горшечника Аодана. Законопослушный ремесленник лишился головы лишь за то, что его младший непутевый брат оказался в банде лесных разбойников. Некий купец узнал его. Горчешника Адана казнили как главу семьи, который не доглядел за младшим родственником. Витусу Чуйдару публичная казнь не грозит, но ему действительно придется совершить сеппуку, если у него хватит ума выписать подорожную иноземцу и тем самым нарушить указ давно ушедшего к великому создателю императора. Остается только одно, — Саян тяжело вздохнул, — смиренно принять поражение. Два серебряных маметагина, плата за обед на двоих в золотом чертоге пропали зря. А все из-за собственного упрямства. Ведь знал же, знал, прекрасно знал, что Витус Чайдар откажет из принципа, из-за страха за собственную жизнь, а все равно рискнул. Только остается доесть дорогой обед. Саян взял палочки для еды. К чаю будут вкусные пирожные с ягодной начинкой. Да и саке в золотом чертоге варят отлично.